Аурангзеб не испил. Первое десятилетие XVIII века отмечено гибелью обоих врагов. В 1707 году простился с жизнью Аурангзеб, а в 1708 году от смертельной раны, нанесенной рукой врага, умер в военном походе Говинд-Сингх. Перед смертью он сказал своим сикхам, что больше не должно быть у них ни одного гуру, и что высшим авторитетом будет теперь их священная книга «Грантх», в которой собраны все мысли и указания их великих гуру. Когда его глаза закрылись, пенджабцы узнали, что незадолго до своей гибели он встретился на берегах реки Годавари с никому неизвестным отшельником, и после нескольких бесед с ним в тиши его мирного прибежища вручил ему указ, в котором повелевал всем сикхам подчиняться каждому его слову. Не успели тело Говинда-Сикха предать сожжению, когда этот отшельник, сменив имя Лачмандас на имя Банда, а смиренный свой облик аскета на обличье воина, ринулся словно тигр на виновный Сиркхинд, чтобы отомстить его жителям и губернатору за преданных врагу и погубленных детей Говинды. Волна крестьянских восстаний поднялась в Пенджабе. Банда нападал на имения богачей, сжег их, грабил и распределял трофеи среди своих последователей и бедных крестьян. Под знамена банды собралось большое войско сикхов, которое он неудержимо вел на Сирхинд. Напуганный губернатор Сирхинда, Вазирхан, объявил джихад, войну мусульман против неверных. Вооруженная мушкетами и пушками, организованная армия выступила против смешанных войск банды, имевших только холодное оружие, палки да мотыги. Разгорелся бой, в котором победила неукротимая ярость мстителей и восставших. Вазирхан был убит, его армия разгромлена, а Сирхинд разграблен и сожжен. К сикхам и восставшим присоединились скотоводы гуджары и другие труженики Пенджабы, даже крестьяне-мусульмане. Богатые и владетельные бежали без оглядки, стремясь оставить далеко позади мятежную страну. Наследник Аурангзеба, его сын Бахадур-Шах, был в это время занят войной с раджпутами. Узнав о том, что творится в Пенджабе, он оставил Раджастхан, бросил против банды огромную армию и объявил джихад против сикхов. Банда укрылся в горах, где стал громить гнезда раджпутских князей, вспомнив их нелюбовь к сикхам. Бахадур-Шах умер в 1712 году, но его наследники продолжали сражаться с Пенджабом. Хотя восстание было почти подавлено, но банда со своими стремительными отрядами еще много раз налетал на армию моголов и исчезал в горах, как неуловимый барс. Ранней весной 1715 года против него выступили соединенные силы моголов, пограничных афганцев и горных раджпутов. Они окружили его. Он велел запрудить головной канал, и вода затопила всю местность вокруг. Но это принесло ему не спасение, а гибель, потому что он сам потерял возможность маневрировать. Окруженные врагами, он и его воины тяжело болели, голодали и, наконец, сдались в плен в декабре 1715 года. Расправа была такой, что о ней до сих пор рассказывают пенджабцы с горькой болью, точно сами оказались ее свидетелями. 2000 отсеченных голов были насажены на копья, воткнутые в землю вдоль улиц Дели. Самого банду и его соратников привезли в столицу в клетках и пытали несколько месяцев, казнив только в июле 1716 года. Сикхов сгоняли смотреть на пытки и казни. Много лет после этого Хальса не могла собрать свои силы и воссоединиться. Губернатор Лахора Захария Хан щедро платил за головы сикхов или за их длинноволосые скальпы. Это в его дни стали традиционным зрелищем для жителей Лахора казни сикхов на Конском базаре. Когда в конце 30-х годов XVIII века из Ирана вторгся Надир-шах, и Хальса била с его войсками, обороняя Пенджаб и Индию, Захария выдавал сикхов врагам. Крестьяне, не сикхи, укрывали своих защитников, как умели, но сами часто расплачивались за это жизнью.